8 ступеней глубокой трансформации личности. В романе или фильме любая история начинается с того, что герой живет обычной жизнью, например, работает в офисе, наслаждается красотами Шира или прозябает в чулане под лестницей. Дальше с ним начинают происходить неожиданные в рамках его привычного мира события. Его называют Нео и предлагают проснуться. В гости заявляется волшебник, или сова приносит письмо из Хогвартса. Ему предстоит обрести друзей и наставников, сразиться с врагами и вернуться домой героем с большой буквы. Так называемый «путь героя» или «мономиф» — базовый сюжетный архетип, лежащий в основе всех историй. Его впервые описал американский культуролог Джозеф Кэмпбелл, развил сценарист Кристофер Воглер, а творцы всегда держат под рукой шпаргалку с основными вехами путей, чтобы придумать действительно интересную историю. Читателю и зрителю может показаться, что «Матрица», «Властелин колец» или «Гарри Поттер» затягивают увлекательными приключениями, но это не так. Все приключения — только обертка, а стержнем сюжета всегда является глубокая трансформация героя. Кэмпбелл выделял у нее 17 этапов, Воглер — 12. Но только последовательно пройдя каждый из них, герой сможет стать новой версией себя и открыть дверь в лучшую жизнь. На самом деле и я, и вы, и все люди на Земле тоже проходят некий путь героя. Мы двигаемся к светлой полосе через вереницу испытаний, боли и потерь. Новая жизнь, полная надежды и уверенности в завтрашнем дне, нередко прорастает из семян страхов и тревог. Наша беда в том, что мы выбираем путь перемен лишь тогда, когда других путей не остается. В остальном же мы стремимся к гомеостазу. Нас манит комфорт привычной обстановки. Обманываясь мнимой безопасностью своего уютного мирка, прислушайтесь к себе. В глубине души вы знаете, что это не лучший выбор, и что вода должна течь, а не застаиваться. И наверняка заметили, что если не прислушиваться к шепоту интуиции и оставаться на месте, жизнь сама подбросит такие испытания, от которых поневоле начнешь двигаться вперед. Эти испытания могут вызывать отчаяние, но всегда являются предвестниками чего-то большего. Светлых перемен, что ждут нас впереди. Перестаньте бояться этого процесса и научитесь ценить его по достоинству. Вот 8 ступеней, которые мы проходим, прежде чем наша жизнь меняется к лучшему. Первая ступень. Происходит событие-катализатор. Оно может быть глобальным, а может быть едва заметным. В концепции пути героя первая ступень называется зовом к приключениям. Это то самое место истории, где появляется волшебная сова или загадочное кольцо. В жизни обычно все прозаичнее и нередко больнее. Часто катализатором, вызывающим положительный распад, становится разрыв длительных отношений, потеря члена семьи или увольнение. Если бы у нашей истории был автор, то можно было бы сказать, что он неожиданно отбирает у нас привычную обстановку и вдобавок прихватывает чувство стабильности. Бывает и так, что событие-катализатор трудно или даже невозможно отследить. Вы не поймете, что оно произошло, но непременно почувствуете сомнения. Так встреча со старым другом может побудить вас пересмотреть собственные достижения. Грядущие перемены в жизни близкого человека заставят задуматься о ваших желаниях и мечтах. А накопленные недовольства будут снова и снова заставлять вас спрашивать о себе, сколько еще это будет продолжаться. Без внешнего раздражителя жизнь почти никогда не меняется к лучшему. Именно этот раздражитель и ставит под сомнение статус-кво и даже бросает ему вызов. Вторая ступень. Лопается пузырь отрицания. Вещи, которых вы лишились, события, которых вы ждали, а они так и не произошли, на самом деле уже давно, а то и никогда вам не подходили. Практически к любой потере, за исключением резкого и неожиданного ухода дорогого человека или закрытия компании, планировавшей, казалось, существовать еще много лет, вас начинают готовить заранее. Расставание? Отношения уже давно перестали работать, и, наконец, пришло время их закончить. Внезапное увольнение? Деятельность перестала удовлетворять, и пришла пора ее изменить. Перемена образа жизни? Так он был не ваш, поэтому вы и не смогли его удержать. Почти ничего в жизни не уходит просто так. Согласиться с этой фразой порой трудно, но необходимо. Вопрос только в том, когда мы примем правду. Третья ступень. Накатывает гнев и страх. Вы имеете право горевать даже без потери близкого человека. Можете злиться, когда столкнулись с несправедливостью или когда кто-то вторгся в ваши границы. Грустить и бояться, когда жизнь начинает вертеться волчком, а вы не знаете, что делать и как за нее удержаться. Это нормально. Чем дольше вы противитесь эмоциям, тем дольше они задержатся в вашей душе. Чувства несут в себе семена глубинной мудрости. Так устроен процесс, ведущий к большим переменам. Четвертая ступень. Начинается разбор эмоций и воспоминаний из прошлого. Наши страхи не возникают из ниоткуда. Они просто поднимаются на поверхность. Не успеете оглянуться, как их ростки заколосятся, а вы засомневаетесь в себе и в том, кем когда-то хотели стать. Все, за что вы так отчаянно цеплялись, помогало вам защититься от чувств. Многие из них спрятались так глубоко, будто совсем перестали существовать. Очень часто эмоции остаются с нами до тех пор, пока мы к ним не прислушаемся. Иногда нам кажется, что они твердят, будто мы недостойны и нелюбимы, но это не так. Это лишь сигнал, дающий понять, что мы живем в условиях, не позволяющих полностью раскрыть потенциал. Не понимаем, насколько на самом деле любимы, а значит, не ищем отношений, в которых почувствовали и увидели бы, что нас ценят по достоинству. Архетипичный герой встречает множество союзников и врагов. Их роли не всегда однозначны, и во время долгого пути друг может оказаться врагом, а враг стать другом. Путешествуя по воспоминаниям о ваших страхах, ранах и чувствах, вы увидите, сколько установок образовались из наслоившихся друг на друга событий. Что ж, у вас есть шанс снять слои один за другим. А после будет полегче. Пятая ступень. Появляется проблеск светлого будущего. В темном туннеле прошлого огонек появляется чаще всего тогда, когда вы уже готовы сдаться. Может быть, это идея романа или предложение работы мечты, или возможность открыть свое дело, или новое знакомство, или переезд, или четкое понимание того, что любой из перечисленных вариантов ждет вас в недалеком будущем. Словом, создается ощущение, что вот-вот произойдет что-то хорошее, но верится в это все равно слабо. Ничего страшного, это состояние нормально. Просто продолжайте двигаться дальше. Шестая ступень. Вносятся небольшие корректировки. На этом этапе все, чему вы научились, складывается в голове в некий пазл, и вы начинаете потихоньку что-то менять. Скажем, некие события побудили вас сменить прическу, подход к работе или досугу. Постепенно вы привыкаете к новому себе, находите иные истины, опоры и ритуалы. Седьмая ступень. Делается большой шаг. Наконец, корректировки собираются в единое целое, и вы понимаете, время сделать следующий шаг. Устроиться на новую работу или бросить старую, переехать или сделать что-то такое, что раньше казалось немыслимым. Ваш путь достигает высшей точки, кульминации сюжета. И теперь нужно преодолеть самую страшную и самую важную ступень. Сразиться с машинами и освободить людей. Сбросить кольцо в жерло вулкана. Победить того, чье имя нельзя называть. Чтобы впустить в жизнь новый положительный опыт, нужно сначала до него дотянуться, в том числе выйти из зоны комфорта, думать и вести себя непривычно, верить в себя и свой путь больше, чем когда-либо. Вот к чему вас готовили с самого начала. Это была ваша мечта, притаившаяся в глубинах души и подталкивавшая отказаться от рутины, встретиться лицом к лицу с чувствами, затуманившими взор и разум. Мечта, готовая, наконец, стать реальностью. Вы так давно ей восхищались. Она так давно вас ждала. Осталось только найти смелость выбрать ее, даже если это значит не оставить себе шанса на что-то иное. Восьмая ступень. Обретает смысл боль. Наконец вы пробились в новую жизнь. Герой прошел все испытания и уже не станет прежним. А еще он точно знает, что ни одно из испытаний не было напрасным. Если удача вам улыбнулась, то вы зашли достаточно далеко, чтобы понять, в испытанном был смысл, и особенно в испытанной боли. Не будь всех этих страданий, вы так бы и провели остаток жизни в мелких иррациональных страхах, не воплотили бы в реальность мечты и увидели бы лишь часть уготованного, а все потому, что не нашли смелости измениться. Порой наш путь к предназначению извилист и тяжел. Но тогда мы сами создаем себе такие условия, в которых только и остается, что двигаться в правильном направлении. От судьбы не уйдешь. Может быть, от этого знания станет легче. Может быть, вы поймете, что эмоций не стоит бояться. Они как непогода, туча сменится солнцем. Но ливень успеет напитать семена той жизни, о какой вы просили, мечтали и заслуживали. Вас просто нужно подтолкнуть.